Завершение темы. Про очень плохого человека. Предыдущие 5 рассказов про арестованного взяточника я давал читать разным людям. И меня изумила одна вещь. Но не то, о чем вы, может быть, подумали. Вовсе не то, что некоторым моим друзьям и читателям рассказанная история показалась натянутой, измышленной, неправдоподобной и т.п. Не в том дело. А дело в том, что некоторые читатели отказывают участникам этой истории в праве размышлять и переживать, метаться, тосковать, приходить в отчаяние, то есть совершать простые человеческие душевно-умственные действия. При этом сами себе они не запрещают таких переживаний и мыслей. Оно и понятно, мы честные люди. Люди, они воры, взяточники, коррупционеры, несложные машинки, действующие по принципу «дай возьми». Поэтому арестованный взяточник должен думать об адвокате и о тайных счетах, а вовсе не о причинах, постигшей его катастрофы. И уж, конечно, он в принципе не может тосковать по прохладному московскому ветру, по свободе. Поэтому сын арестованного взяточника должен думать о том же самом. Скоро ли отмажется папашка, придется ли раскупоривать кубышку, на кого записаны виллы в Испании, и ни о чем другом. Почему? Да потому что у этих господ нет и не может быть человеческих чувств, даже таких простых, как страдания, растерянность, жгучая обида. Вот это мнение самое огорчительное. Но не потому, что я так уж сильно жалею взяточников и их детей. Пусть они будут наказаны, пусть у них заберут все наворованное и принудят их к скромной жизни. Однако я уверен, что они тоже люди. Им тоже бывает больно, тоскливо, горько, отчаянно, страшно. Дегуманизировать плохих людей очень опасно. Не для них, зажравшихся воров, опасно, а для нас, обычных честных людей. Если мы кого-то считаем нелюдями, неспособными на человеческие чувства и мысли, мы тем самым допускаем, что кто-то будет точно так же дегуманизировать нас. Говорить, думать и писать. Да ладно вам романтику разводить. О чем этот нищеброд вообще может думать? Что он вообще чувствует? Ему бы стольник шибить и пивка попить. Дегуманизация – заразная болезнь. Смертельный недуг общества. Уж простите за такую патетику. В самом лучшем случае она ведет к фатальному разъединению людей. В худшем – к расстрелам по квоте. «Ага», – возразят мне. «Но ведь они, зажравшиеся воры, первыми начали. Это они не считают нас за людей. Это мы для них быдло, население, электорат, лохи и нищеброды». Возможно. Тем более, не надо брать с них дурной пример.